Ненавижу орков. «Вот это сисяндры!» С восхищением протянул молодой орк, еще светло-зеленый. «Ага, зачетное вымя!» Гыкнул его спутник потемнее кожей и покрупнее. «Иди пощупай, чумнешься!» Сидящая на кровати эльфийка еще сильнее выпятила грудь, размера эдак седьмого, но все еще не отвисшую за счет тонуса мышц, превосходящего человеческий. «Привел сыночка, чтобы он стал мужчиной?» Томно протянула она, сложив руки на коленях. При этом звякнув друг об друга широкими металлическими браслетами, закрывающими все предплечье от запястья до локтя. «Да не...» Мотнул башкой старший орк. «Это соседский парнишка. Я вообще не женат. Больше по эльфийкам». Он подтолкнул в спину своего молодого спутника, все еще мнущегося на месте. Тот, наконец, шагнул вперед и осмелился положить одну ладонь эльфийке на грудь. Но даже размера орочьей лапищи не хватило, чтобы обхватить ее целиком. «Я бы человечек драл, да они лопнут». Продолжил старший орк и снова загоготал. «А вы магичка, да?» С опаской спросил младший, продолжая, впрочем, мять грудь женщины. «Магичка», — кивнула она. «Древняя». «Брехня», — хохотнул старший. «Это этот, как его? Маркетинг, во! Нахрена магичке в дешевые шлюхи идти? Еще и орочьи!» «Привыкла я к орочьим членам», – улыбнулась женщина. Оттолкнув лапу бледно-зеленого юноши, она переменила позу, встав на краю кровати на четвереньки. И демонстрируя спину, исполосованную старыми шрамами от ударов кнутом, накладывающимися друг на друга в несколько слоев. Юный орк побледнел и отступил на шаг, а его взрослый приятель присвистнул. «Хрена себе! Мы тоже остроухих шлюшек пороли, но не до такой же степени». «Может, дело в том, что я разрушила половину орочьего города?» Оглянувшись через плечо, томно протянула эльфийка. «Ну, чего застыли? Трахать будете? Только прошу, кончайте в рот. Люблю вкус орочьей спермы. Меня как-то месяц только ей и кормили». «Не, это точняк маркетинг!» Громыхнул старший орк, шагнув ближе к кровати. «Харе болтать, соси!» Он расстегнул ширинку, ухватил эльфийку за волосы и сунул ей в рот свой член. Замычав, остроухая принялась его обсасывать, причмокивая от удовольствия. «А в задницу можно?» – неуверенно спросил молодой. Эльфийка замычала с утвердительными интонациями. «Ого, они в заднице текут!» Удивился юноша, пощупав пальцем между ягодиц женщины. Пузырек анальной смазки на тумбочке у кровати он не заметил. «Вперед, пацан, стань мужиком!» Подбодрил парня старший товарищ. Юноша осторожно пристроил головку члена к заднему проходу. Но эльфийка не стала ждать и сама подалась всем телом назад, разом насадившись на всю длину. Старший орк недовольно рыкнул от того, что она выпустила его член изо рта. Пришлось ему забраться коленями на кровать, чтобы расположиться поудобнее. «Давай ее по очереди насаживать», – предложил он. «Ты ухвати за бедра и тяни на себя, а потом я за волосы». «Не так, болваны!» – возмутилась эльфийка, выплюнув член. «Лучше одновременно двигайтесь. Сами шевелите бедрами и долбите активней. И по жопе шлепать можно!» От такой напористости слегка растерялся даже взрослый орк. Но эльфийка ухватила его ладонью за мошонку, слегка сжав яйца, и снова заглотила член до упора. Младшему тоже пришлось забраться коленями на кровать. И через полминуты оба орка смогли таки начать двигаться синхронно, одновременно погружаясь на всю глубину в эльфийские дырки. «Я сейчас...» – простонал молодой. «Она просила в рот», – напомнил старший. Они выпустили эльфийку, Она быстро развернулась, не вставая с четверенек, и заглотила член младшего. Старший же воспользовался моментом и вставил ей в задницу. «Уф, все, кайф!» – пробормотал юноша, вставая и заправляя обмякший член в штаны. «Сопляк!» – ухмыльнулась эльфийка, длинным языком поймав капельку спермы, вытекшую из уголка рта. «Все он. Ну и иди отсюда тогда!» Физиономия юноши потемнела, что у орков означает прилившую к лицу кровь. Он поспешил выскочить за дверь, а эльфийка начала сама быстрее и активнее поддавать задом, насаживаясь на член взрослого орка. «Ну ты сучка!» – рыкнул он. «Зачем парнишке нахамила, шалава? Правильно тебя секли!» Она не ответила, только застонала и быстрее задвигала задом. «Порву тебе очко!» – зарычал орк, ухватив ее за бедра. Остроухая засмеялась. «Туда и по три орка разом члены пихали. Ничего, не порвалась. И больно было только первые 10 раз». Соскочив с члена, эльфийка быстро развернулась и, обхватив губами головку, принялась быстро двигать ладошкой по стволу члена, с трудом его обхватывая. Орк долго не продержался и с рыком кончил ей в рот. На этот раз она широко открыла рот, позволяя сперме вытечь на подбородок, а потом все слизнула языком. «Что? Это все?» – спросила она, когда он застегнул штаны. «Да, слабовато. Слишком я привыкла к 10 орков за раз. Только разогрелась». «В другой раз приду с друзьями», – буркнул он. «Придешь трахать беззащитную маленькую эльфичку, чтобы порвать ей жопу?» Вопрос прозвучал таким холодным тоном, что орк даже вздрогнул и обернулся. «Чё?» «Три орочьих члена разом в очко», – рявкнула хрупкая эльфиечка, призвав в руку посох. «Мрази зеленые!» «А как? Кандалы?» – изумился орк. «Муляж из алюминия», – пожала плечами она, нацеливая на него посох. 100 лет вы, твари, нас притесняли, избивали и насиловали. И здесь решили продолжить». «Так я того, заплатил ведь?» Растерялся орк, отступая на шаг к двери. Сорвавшаяся с посоха молния не дала ему уйти, обратив в горсть праха. «Слишком легкая смерть», – пробормотала эльфийка. «Надо бы сбавить мощность. Ненавижу орков». Она задумчиво стерла пальцем со щеки капельку спермы и слизнула ее. «Но так привыкла к их большим членам», – вздохнула она.